чтобы уничтожить людей, чтобы их стало поменьше, чтобы затруднить Богу работу. Вы меня хорошо слышите? Я читаю один из текстов Писания. У меня здесь отмечен. Осия, 9 глава, 9-14. Глубоко упали они, развратились, как в огни гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице. В первое время ее увидел я отцу ваших, но они пошли к Валфигору. Валфигор, господин, открыт рот, переводится. А на самом деле это с похотью связано, удовлетворение похоти. Но они пошли к Валфигору. И предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия. Есть такая слава у Бога. Слава чадородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. Вот таким образом уничтожается слава чадородия. Я не буду очень долго говорить. Я хотел бы, чтобы сегодня родители благодарили Бога, что Бог дал им детей. Это самая главная цель брака. Мы, люди, говорим, главное не грешить, блуд не падать. Это с нашей стороны, с нашего уровня. А у Бога брак, людей дать Богу для церкви. И он немножко по-другому смотрит на эти вещи все. Поэтому очень хочется, чтобы сегодня родители благодарили Бога за детей. Им будет большая награда за то, что они их растили. За то, что они дали Богу материал, которым он может пользоваться. Им будет очень радостно, когда они в Царстве Небесном увидят своих детей в той славе, о которой сегодня мы даже и мечтать не можем. Мы просто не можем понять и уместить. В этом благословение Божие. Оно склоняет сердца детей к доброму, к хорошему. При посредстве родителей, конечно, которые их любят, которые их будут учить от самого детства, учить началом Слова Божия. Я часто вспоминаю, я часто встречаю, правильнее сказать, когда родились в верующих семьях, отступали, лет по 20 были отступниками, и когда приходили, каялись, то говорили, все то, что нам говорили родители, о чем нас учили в воскресной школе, мне постоянно стучало в голову. Правильно, неправильно, тебе надо покаяться. Покаяться, тебе надо покаяться. Годы проходили, а этот голос не переставал звучать, потому что родители не сумели удержать на постоянно. Но не заложили нечто, что впоследствии опять привело к Богу. За что слава и благодарение Богу. Потом, когда мы будем молиться, брат Саша будет молиться, брат тоже, все вместе будем молиться за них. Очень хотел бы, чтобы Господь благословил эти дети. Это утешение для родителей, это радость, это слава чадородия. Есть такая слава, сегодня многие люди отказались от нее, потому что это не так просто. Вы знаете, слава тоже бывает обременительной, вы это знаете? Знаменитым людям в мире им прохода не дают нигде, они нанимают папарацци, как их называют, так сказать, охранники и так далее. Они пытаются ускользнуть где-то, чтобы лишних не было. Обременительное. А в этом смысле обременительное. Забота, труд. Но в то же самое время они принесут в семью часть благословения Господне. И однажды родители, имея детей, от них и через них будут получать благословение Божие. Поэтому будем молиться о детках, будем молиться о родителях, чтобы Бог вразумил родителей, как воспитывать. Я часто говорю, дети бывают очень умные и гораздо умнее, чем мы думаем о них. Иногда родители водят за нос. Я часто вспоминаю своего племянника. Он на почне был и так далее, и так далее. Но как только где-нибудь нашалит, наказывать, его сразу рвоты начинаются. уже мама нельзя, Володьку нельзя трогать, он больненький у нас, он больненький. Как раз вот он хитренький был. И однажды я стал молиться, то бы его водили у собрания, и вижу, я очень редко вижу видение. Это единицы, я не то служение, чтобы видеть, но то вижу видение. Потому что Володя что-то набедокурил, и знаю, что кто-то пошел за ремнем. А вот так, раз, вызвал искусственную рвоту. Я взял и сказал матери. Но мать как мать, она ничего не сказала, а отец намотал на усы, только говорит. Вот она идут на собрание, он набедокурил, он зарывил, раз, эту беленькую рубашечку так полностью. Отец взял его, отсвистел ремнем как следует. Потом прошло где-то месяц-полтора, я спрашиваю, ну как, Володя, тебя уже не рвет, когда тебя наказывают? Нет. А кто тебя вылечил? Папа. Как вылечил? Ремнем. Вылечил папа. Пожалуйста. Он маленький, а водит за нос родителей только так. А потом прошло время, в школу пошли. Не могу читать. А что такое? Ты понимаешь, мама? Вот начну читать, у меня часть строчки остается на месте, а часть строчки лезет вверх. И вот ему, я ничего не вижу. Правда, при мигрени так бывает. Когда смотришь, и часть строчки разрывается, часть половину видишь, половину не видишь. Ну что ж, надо... Не вижу, и все. Надо вести к врачу. А хорошо, у нас поликлиника... Вот через дорогу до поликлиника, то метров 20 не больше идти надо. Привела туда, показывает, какая буква? Не вижу. Следующий раз, какая буква? Не вижу. Говорит, странно. Какая буква? Не вижу. Ну хорошо, вот я тебе очки одену. Одел очки. Какая буква? А? А, говорит, ты мошенник, я тебе простые щекла дала. Я говорю, думал, что я как мама, ты меня вокруг пальца выдумал. Читай и не выдумывай. Говорит, мама, ты ж только Коле не рассказывай. Поэтому, когда мы молимся за детей, мы молимся за родителей. В некоторых случаях. Просто надо знать, что с ними происходит. Они очень умные, гораздо умнее, чем мы думаем на сегодняшний день. Мы просто их недооцениваем. Они иногда не могут сказать, но понимают они очень хорошо все. Поэтому мне очень хочется, чтобы сегодня, конечно, Господь благословил меня. Благословил деток, благословил родителей. Чтобы они не просто прожили свое время на земле, но в свое время могли вступить в святую вечность вместе с родителями. Бог знает их имена. Писание говорит, есть книга переписи народов, и они уже записаны там. Но хотелось бы, чтобы они были записаны и в книге жизни. Я бы мог много говорить, Бог имена их знает, наперед предсказывает, какой будет, какое имя будет у него. Ну это Бог. Нам трудно понять, почему он все знает. Хотя дал свободную волю, но тем не менее знает наперед все. Потом мы будем молиться, чтобы Господь благословил. Давайте мы встанем на ноги. Родители, насколько то может, тоже, наверное, стойте на ногах, совершайте короткую молитву, потом после мы с братьями подойдем и тоже совершим молитвы. И еще, да? Это приемные детки. Это приемные детки. Хорошо совершим из-за них молитву. Молимся. Ну что ж, давайте родители первые, а мы будем помогать им. Господи, великий и всемогущий Боже, мы еще раз хотим благодарить Тебя за то, что, Господи, аж у сердца сестры взять, Господи, этих деток, чтобы иметь о них попечение. И вот для Тебя дороги все души, которых послал на землю, каким бы образом и каким бы путем они ни прошли, но Ты, Господи, для них имеешь определение свои и имеешь место для них. Ты знаешь их имена, ты знаешь их характера, потом великий и всемогущий. Боже, в это время мы, Господи, поднимаем к Тебе наши взоры, чтобы, Господи, в сегодняшний день Твое благословение легло на сердца этих деток, чтобы Ты управил их характерами и сердцами, чтобы, Господи, так, как, Господи, их имена были однажды Тобою записаны в книге переписи народов, чтобы однажды их имена засверкали в книге жизни. жизни, в той книге, которая будет раскрыта тогда, когда ты будешь определять место каждому, когда, Господи, вся Вселенная предстанет перед Твоим святым лицом. Пусть, Господи, в этом мгновении эти детки будут стоять по правую сторону вместе с теми, которые служили Тебе, которые видели голодных и нагих, которые посещали больных, которые, Господи, видели тех, кто томится за имя Твое в тюрьмах. Поэтому благослови их Твоим святым отцовским благословением. Благослови также и мать, которая, Господи, ложит свое попечение, и дай ей мудрость свою, открой ей те тайны, которые ей нужно знать, чтобы правильно воспитать этих деток. И пусть, Господи, рука Твоя будет для них рукой милости. Пусть в их семье и жизни будет Твое устройство. И пусть в вечный день эти детки вместе со своими родителями, вместе с сонным Твоих святых, вместе с теми, которых написано в книге Твоей Библии, могли предстать перед лицом Твоим и благодарить Тебя за победный путь и за этот прекрасный жребий, который Ты определил для них от вечности. А теперь, Господь, мы их передаем в руки Твои под Твой контроль, Твое распоряжение, и да совершится над ними и в их жизни Твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.